Наконец колесница, приняв божественные останки, тронулась, окруженная толпами народа, растянувшимися на огромное расстояние от дворца до Нила. И здесь были люди, измазанные грязью, исцарапанные, в траурных повязках, вопившие нечеловеческими голосами. Согласно траурному ритуалу, по всему пути были расставлены хоры. Хор первый. «На запад, в обитель Осириса, на запад идешь ты, первый среди людей, ненавидевших ложь». Хор второй. «На запад не оживет уже человек, который так любил правду и ненавидел ложь». Хор возничих. «На запад, быки, везущие траурную колесницу, на запад, ваш господин следует за вами». Хор третий. На запад, в страну справедливых, место, которое ты возлюбил, стонет и плачет по тебе». Толпа народа. «С миром иди в Абидос, с миром иди в Абидос, да дойдешь ты с миром до запада». Хор плакальщиц. «О, господин наш, о, господин наш, когда ты отходишь на запад, сами боги рыдают». Хор жрецов. «Он счастлив, наиболее чтимый среди людей. Его судьба позволяет ему отдохнуть в гробу, уготованном им самим». Хор возничих. «На запад быки, везущие траурную колесницу, на запад ваш господин следует за вами». Толпа народа. «С миром иди в Абидос, с миром иди в Абидос, к западному морю». Через каждые 2-3 сотни шагов стояли отряды солдат, приветствовавшие повелителя глухим барабанным боем и провожавшие его пронзительным воем труб. Это были не похороны, а триумфальное шествие в страну богов. На некотором расстоянии за колесницей шел Рамсес XIII, окруженный многолюдной свитой генералов, а за ним царица Никотриса, поддерживаемая двумя придворными дамами. Ни сын, ни мать не плакали, ибо им было известно, чего не знал простой народ, что покойный царь уже находится вместе с Осирисом и так доволен пребыванием на родине блаженства, что не хотел бы вернуться на землю.